Глава 25. «Сомневаюсь, что они их выдвинут, Дина», — мрачно отозвался некромант. «Принц, который владеет сразу обеими стихиями, не будет угоден на троне. И в то же время он слишком ценный маг, чтобы не попытаться воспользоваться. Он же ребенок», — возмутилась я. «Когда это кого останавливало?» Ред вдруг поднялся, и я вскочила следом за ним. Оставаться одной за столиком теперь было совсем уж невыносимо. К тому же я хотела использовать все отведенные на мгновение. Он ведь вошел. Значит, и исчезать так сразу не станет. Как минимум на улицу выйдет. Что они с ним делают? Будут держать, заставят работать на себя? Проговорила, пока Ред держал мою шубку. Все-таки хороший ресторан и выбирал мой бывший. Никто и слова не сказал, не попытался удержать или выспросить, почему мы столь резко решили уйти. Вежливые улыбки так и оставались приклеенными на губах персонала. Морозный воздух пробрался под платье, навевая ассоциации, заставляя нервно хмыкнуть, вспомнить о злочастном брючном костюме. Он еще мал, заставит забыть и работать на себя. «Ах, Анис, слушай, а если ты уничтожишь свой фёль? Погибнешь ведь не ты, и их чертов король, который ворует детей». «Как можно уничтожить свой фёль?» — с искренним недоумением посмотрел на меня Ред. «Да», — пробормотала я. Нет гарантии, что тогда они не решат избавиться от Артика. Сначала нужно его найти. Мы прошли немного по тротуару, и я обнаружила, что Редисон словно исчезает. Становится прозрачным. Коснулась его руки и не ощутила ее. «Чем я могу помочь?» — воскликнула, боясь, что не успею. «Что навсегда потеряю и его, и Артани. Ты сможешь переправить меня в свой мир?» Редисон почти весь исчез, только глаза оставались зелеными, яркими, излучали колдовской свет. «Может, Брунгильда согласится еще разок поменяться?» Хваталась я от безысходности за любые идеи. «Это ведь она что-то сделала, или не она?» «Я попробую», — раздалось едва слышное. И Редисон полностью исчез. Только сейчас я огляделась. Редкие прохожие косились на меня подозрительно, но не похоже, чтобы видели исчезновение Реда. Или скорее, чтобы обратили на него внимание. Будто он прошел мимо них, не оставив следа в памяти. Ужасно. Я не хотела его забывать. Отчаянно повторяла про себя наш разговор, все сказанные слова. Ноги в тонких туфлях замерзли. Благо, у ресторана всегда дежурила пара-тройка таксистов. И я решила, что могу себе позволить прокатиться еще разок. В конце концов, я ведь сэкономила на салате. Заскочила в машину, назвала адрес. «Не расстраивайтесь, Дина!» Раздалось рядом, и я едва не подскочила. На соседнем сиденье устроился Эмблер. Глянула на водителя. Тот вроде бы не слышал никаких потусторонних голосов. Вел себя, не напрягаясь. А мне чуть-чуть полегчало. Хоть какая-то связь с тем миром. С малышом. Разговаривать, правда, я тут с ним не могла. Пришлось дожидаться, пока таксист затормозит у подъезда. Но призрак исчезать не спешил, и я пригласила его домой. «Вы бы видели лицо Реда, когда до него дошло, что перед ним совсем другой человек, и вы говорили правду», — сообщил он, паря надо мной у двери в квартиру. «А вы видели?» — спросила я, заходя. Отворила ему, но призрак просочился сквозь стену. Кивнул учтиво, пока я запирала замки. «Да, я как раз тогда вернулся. Сразу ему сказал, что сударыню-то подменили. Я-то вижу вашу душу, а не какую-то там оболочку». «Так мне вас благодарить?» — улыбнулась я, снимая шубку с туфлями. Переодеваться при мужчине было как-то неудобно, пусть он и бесплотный. Поэтому я лишь налила себе остаток шампанского, что завалялось в холодильнике еще с Нового года. Похоже, Брунгильда припрятала. Предок Айверов поклонился, устроился на соседнем кресле. Обвел взглядом комнату. «Хорошо, без дела», — хмыкнул. «Можно путешествовать туда-сюда». «Я бы лучше в теле», — отозвалась я нервно. «Да я и не призываю», — засмеялся он. «Прекрасно понимаю. Тело, оно... Ух!» Эмблер мечтательно закатил глаза, заставляя мои щеки порозоветь. «Не хотелось бы мне летать вокруг Реда бестелесным духом. Если честно, я за ух». «А вы тоже Артани не нашли?» — спросила грустно. «Я тоже некромант», — развел руками Эмблер. «Боюсь, только маг жизни смог бы его разыскать». «Неужели у Реда нет никого на примете?» — нахмурилась я. «Все прямо в противоположном лагере и неподкупные?» «Наверняка есть. Скорее он рассчитывал на вашу связь с Арти. А может...» Эмблер замолчал, я подалась вперед. «На что еще?» «Пусть сам вам скажет. Не буду плодить слухи и предположения». «Как вы думаете, он сможет еще раз обменять нас с Брунгильдой?» «Уверен, Рэдисон сделает все, что в его силах. Он упрямый». «Боже, но ведь он обещал отдать ее этим из гильдии», — вдруг вспомнила я. «Что там с Маруа?» Она рассказала, что произошло. «Я не слышал. Как раз помчался вас искать». «А язык? Почему я понимаю ваш язык? Или вы на моем говорите?» «Благодаря телу Брунгильды вы получили от нее некоторые базовые навыки и воспоминания, как и она от вас. А мы с Рэдисоном просто пользуемся магией, чтобы быть понятыми в других мирах». «А вдруг ее все-таки заберут эти, которые из гильдии?» Мои мысли скакали от одного к другому, и больше всего к Арту. Страшно становилось от одной мысли, что я могу забыть о нем или считать сном, когда малыш так нуждается во мне. «Слетаю, посмотрю», — вызвался Эмблер, и быстрее, чем я успела его остановить, растворился. Но стало только хуже. Все-таки разговор с ним доказывал мне, что это происходит на самом деле. Не давал ничего забыть. Я даже взяла мобилку, надиктовала сама себе на камеру все, что смогла вспомнить. Эмблер не возвращался. Я успела помыться, переодеться, но засыпать было страшно. С одной стороны, страх забыть, с другой — страх пропустить что-нибудь, оказаться не готовой, если вдруг у Реда получится. А еще страх оставить кого-то в своем теле, в своем доме. Подхватившись, я села написать Брунгильде небольшой путеводитель. О том, как вести себя с роднёй, где брать продукты, и самое главное — ни в коем случае не разговаривать с бывшим мужем. Скрипя сердце, пришлось выложить немного денег, а остальные запрятать подальше. Какое-то время я ходила в любимых джинсах и свитере, в любой момент ожидая перемещения. После подумала, незачем одеваться, главное, во что будет одета Брунгильда. Надеюсь, она мой костюм не выкинула, а то по рукам получит. Представив, как я сама себе даю по рукам, я нервно хихикнула. Натянула тонкую ночнушку и с удовольствием нырнула в собственную кроватку. И только мысли о том, что во сне снова могут услышать Арти, заставили меня, наконец, попытаться уснуть.